Глава вторая. Я кивнул, но внутри что-то подсознательно напряглось от того, что он представился этим именем. В памяти всплыли красные мундиры, огонь, лицо Звездного. Мое лицо, должно быть, выдало мгновенное напряжение, и Игорь его заметил. Он усмехнулся, но на этот раз смех был другим, коротким, чистым, без притворства, и в нем не было ни капли веселья. «Не волнуйся, технически я Топтыгин, но по духу и по выбору Буранов. Фамилия матери. Она была из другого круга. Не из тех, кто считает, что дворянский статус дает право на особый воздух, так что перед тобой не совсем тот Топтыгин, о котором ты, возможно, думаешь». Это объяснение сняло остроту, но не устранило настороженность полностью. «Хорошо. Мать из другого круга. Могло означать что угодно. От другого, менее знатного клана до простолюдинки, что само по себе было бы скандалом. Но он явно, по крайней мере, в разговоре со мной хотел дистанцироваться от отцовского клана. Это было интересно». «Александр Червин», — представился в ответ. «Спасибо, что приняли и за решение вопроса с розыском». Он махнул рукой, будто отмахиваясь от формальностей, как от надоедливой мухи. «Просто так бы не пригласил. У меня есть две причины. Первое – простое человеческое любопытство. Я с твоим отцом сотрудничаю уже больше 2 лет. Решаю вопросы, когда его люди пересекают черту, после которой городская стража готова хвататься за них всерьез. Обычный порядок отработан. Если стражники взяли кого-то из его банды за драку на рынке, за неуплату пошлины, за сбыт краденого сладка, Червин дает им посидеть 1-2 недели, а потом я помогаю парню выйти. Это дисциплинирует его шпану и недорого стоит мне в плане потраченных связей. А тут...» Он сделал намеренную паузу, изучая, как я восприму следующие слова. «Появляешься ты. Розыск объявили не за что-то прямо серьезное, конечно, но бегство от преследования как-никак карается каторгой, пусть и ненадолго. И надо же, внезапно обретенный сын. Понятно, Червин приходит ко мне и говорит: этот особый, вытащи его полностью чисто, чтобы ни намека не осталось. Стал настаивать чуть ли не давить. Понятно, что новообретенный сын, все дела. Тем не менее, старый облезлый волк, который обычно своих щенков к чужим клыкам подставляет для тренировки, яростно вписался, рискуя кошельком и нашим договором». Он сделал небольшую паузу, отпив воды из высокого стеклянного стакана, стоявшего рядом. «Значит, Червин вложился по-крупному сильно, не просто деньгами, влиянием, связями. Напоминал о долгах. Почему? Только из-за обещания данного Федору Степановичу? Ну, не из-за липового же отцовства. Или он действительно уже видит во мне реальный инструмент против Ратникова, стоящий таких рисков? Если он действует так открыто и напористо, то Ратников наверняка тоже знает о цене вопроса. Это не скрытая игра, а это открытая ставка. И это делает меня мишенью не только для Ратникова, но и для всех, кто следит за раскладом сил в подполье». «Вторая причина», — продолжил Игорь, и его голос стал чуть тише, интимнее. «Сугубо деловое предложение». Я наклонил голову, давая понять, что слушаю и жду продолжения. Он усмехнулся, но в уголках его глаз, теперь ясных и холодных, не было и тени веселья, только расчет. «Начнем с того, что тебе и так должно быть отчетливо известно. В червонной руке уже давно зреет раскол. Власть потихоньку, наверное, перетекает к Ратникову и его стеклянному глазу. Меня, как человека, который связан договорами, взаимными услугами и, что важно, взаимным доверием, именно с Червином, этот раскол и перспектива смены власти не особо устраивают. Ратников человек другого склада, более жадный, менее предсказуемый, более амбициозный, в плохом смысле этого слова. С ним работать будет сложнее, дороже и, главное, ненадежнее. А я люблю стабильность в таких вопросах». Я кивнул мысленно, сверяя его слова с тем, что уже знал от самого Червина и что видел своими глазами в банде. Все сходилось. «Меня это тоже не слишком устраивает», — сказал ровно, без эмоций, просто констатируя факт. «Ратников уже успел показать, как он ведет дела, насколько грязно». Игорь уловил что-то в моем тоне, жесткую ноту, которую я не смог полностью скрыть, поднятую воспоминаниями о попытке моего убийства и о смерти парня, которого заставили на эту попытку пойти. Его брови чуть приподнялись, в глазах мелькнул искренний интерес. Значит, ты поймешь меня еще лучше. И раз так, то нам с тобой будет значительно проще договориться. Предложение простое. Ты начинаешь активно, агрессивно продвигать себя не как наследника, который ждет у моря погоды, а уже как нового лидера. Настоящего. Используешь свой статус сына, свою силу, которую ты вроде как уже продемонстрировал, а я со своей стороны оказываю тебе целенаправленную поддержку. Не просто прикрытие от стражи, опеку. Деньги на расширение влияния, на вербовку, ресурсы, точная информация о передвижениях Ратникова и его людей, доступ к определенным городским объектам, оружие хорошего качества, если нужно. И самое главное, я буду направлять тебе выгодные, чистые, респектабельные заказы. Те самые, что не просто наполняют казну, а поднимают престиж. Охрана караванов от имени рода, легальные силовые подряды для тех городских купцов и ремесленников, которым не по карману нанимать наших дорогих, заносчивых Топтыгиных для каждого дела. Все, что покажет тебя и твоих людей, не как подпольных громил и карточных шулеров, а как серьезную дисциплинированную силу, с которой можно и нужно иметь дело в свете дня. Он сделал паузу, давая мне вникнуть в масштаб своего предложения. Его взгляд был твердым, уверенным в привлекательности картины. В таком раскладе за тобой пойдут не только старые псы Червина, пойдет и часть людей Ратникова, те, кто смотрит не в прошлое, а в будущее, кто устал от мелких афер и хочет стабильности и роста. Их соблазнит сама перспектива, молодой, сильный, дерзкий лидер, который не застрял в старых разборках и фальшивых ассигнациях, а ведет банду вверх в легальный, уважаемый бизнес, из-за которым стоит, благосклонность и прямая поддержка человека с фамилией Топтыгин. Пусть и не самого известного человека, но все же, для большинства в подполье этого будет более чем достаточно. Я слушал, мысленно раскладывая предложение по полочкам. И на самом деле это решало буквально все текущие проблемы разом. Деньги и ресурсы без необходимости выкручиваться на подпольных боях и выпрашивать у Червина. Легальные уважаемые заказы – именно то, что я и планировал для вербовки сильных бойцов, которые не хотят мараться в уголовщине. Престиж, признание. А главное, прямой, ровный путь в Морозовск. Если он начнет поддерживать меня как нового лидера банды, организовать мою поездку на тот самый конкурс имперских грантов для него расплюнуть. Однако его рекомендательного письма или просто устного распоряжения будет достаточно, чтобы меня допустили. Мне не нужно будет самому с нуля выстраивать всю эту сложную конструкцию, задумываться о создании своего клана. Мысль резко оборвалась, наткнувшись на первую очевидную и жесткую преграду. Если Игорь начинает поддерживать меня открыто и всецело, он автоматически перестает поддерживать Червина. Всю эту помощь, связи, прикрытия, которые были у главы руки последние 2 года и которые помогали ему держаться на плаву против напора Ратникова, он теперь направит на меня, на мой рост. Червин останется один. Он мгновенно потеряет лицо и все свое влияние. Даже если я в итоге стану главой банды, для него в этой новой структуре не останется места. Его либо вежливо оттеснят на почетную пенсию, либо устранят как ненужный мешающий балласт. А он... В голове всплыли четкие картинки. Червин в своем кабинете, молча протягивающий ключи от своей квартиры. Его усталое лицо в свете лампы, когда он говорил о долге Федора Семеновича. Его сдержанная, почти неуловимая гордость в глазах, когда я вернулся после того боя с Костей. И банда закричала в мою честь. Он не был отцом, но он вел себя по-отечески. Жестко, прагматично, без сантиментов, но честно в рамках наших договоренностей. И он реально помогал. Без его прикрытия и начальных вливаний я бы уже давно был вынужден бежать из города, хранить все планы, предать его, стать непосредственной причиной его краха и возможной гибели. Это была бы свинская подлая благодарность. И вторая преграда встала следом. Если я приму поддержку Игоря, то попаду к нему в прямую и полную зависимость. Он будет давать ресурсы, а потом в любой момент скажет, а теперь сделай для меня то-то и то-то. И я буду обязан сделать, потому что он может все так же легко забрать. Он Топтыгин, пусть и не главный, пусть и с двойной фамилией, для мира подполья и городских низов он недосягаемая величина. Я стану его удобным, сильным инструментом в борьбе с Ратниковым, а потом и во всех других делах. Моя банда и моя сила будут не моими, а его продолжениями, его тенью, я окажусь в клетке. Игорь наблюдал за сменой выражения на моем лице, затем, как взгляд теряет фокус, углубляясь во внутренние расчеты. Он, должно быть, видел, как я взвешиваю варианты, как сталкиваю выгоды и риски. Я медленно поднял на него взгляд, заставив мышцы лица расслабиться, придав им нейтральное, вежливое выражение. Это очень заманчивое предложение. Начал тщательно подбирать слова, чтобы они звучали не как немедленный отказ, а как взвешенное, обдуманное решение взрослого человека. И я прекрасно понимаю стратегическую выгоду для обеих сторон. Вы получаете предсказуемого, управляемого партнера. Я получаю трамплин для прыжка. Но при всем моем уважении к вам и понимании ценности вашего предложения, я должен вежливо отказаться. По крайней мере, от такой исключительной формы сотрудничества. Я искренне заинтересован в том, чтобы отец оставался главой червонной руки еще долгое время. И мне бы очень не хотелось, чтобы человек, который так старался и тратил свои ресурсы для того, чтобы я сейчас сидел в этом кресле, в ближайшем будущем покинул этот пост. Игорь не ответил сразу. Он молчал, уставившись на меня таким пристальным, немигающим, изучающим взглядом, что под ним стало физически неловко. Сидеть неподвижно под этим давлением было испытанием. Это длилось секунд 10. Недолго по меркам обычного разговора, но в тяжелой тишине комнаты, все еще пропитанной запахом перегара и холода, каждая из них тянулась мучительно, заполняясь лишь тихим потрескиванием дров в камине. «А теперь ответь мне на один простой вопрос», — наконец сказал он, и его голос был нарочито тихим. «Как ты думаешь, почему мы с тобой встретились именно вот так, в этой частной комнате дорогого пафосного ресторана, в окружении нарядных девиц, которые готовы на все за хорошие чаевые, в то время как я, формальный представитель клана, правящего городом, сидел пьяный в сопли и нарочито играл распутного безмозглого сынка дворянского рода? Зачем весь этот спектакль?» Он выдержал паузу, давая вопросу повиснуть в воздухе, а мне прочувствовать его вес. «И знаешь, что я сделаю, когда наш разговор закончится, и ты уйдешь?» Продолжил он тем же ровным, безэмоциональным тоном. «Я постараюсь быстро и эффективно напиться до того же состояния, в котором ты меня изначально застал. До потери человеческого облика. Интересно, зачем? Какая в этом логика, деловая необходимость?» Я удивился, почувствовал легкий диссонанс. Вопрос был не о сути дела, не о моем отказе или его предложении, а о самой форме, об обертке нашей встречи. Зачем он об этом спрашивает? Просто так, из любопытства? Нет, не похоже. Значит, в этом театральном действии есть скрытый смысл, урок, который он хочет, чтобы я уловил сам без подсказок. Проверка сообразительности. Я заставил себя отвлечься от только что озвученного отказа и начал быстро, как учил Звездный, перебирать факты, укладывая их в логическую цепь. Он представился как Буранов Топтыгин, но настаивает на фамилии матери, делает на ней акцент, значит, сознательно дистанцируется от клана Топтыгиных. Или внутри клана у него особое маргинальное положение, с которым он не согласен. Сотрудничает с Червином 2 года, примерно с того самого времени, когда банду Червонной Руки едва не уничтожили конкуренты, а сам Червин потерял руку и еле вышел. С деловой точки зрения странно и рационально. Зачем влиятельному человеку, даже не самому главному из Топтыгиных, связываться с полуразгромленной, ослабленной бандой? Риски высокие, выгода сомнительная и небольшая, значит, движущей силой была не немедленная выгода, а что-то еще. Личная договоренность, общие интересы против кого-то. Он только что на моих глазах продемонстрировал, как выгоняет алкоголь и хмель из тела. Через циркуляцию духа. Простой человек, да даже и на венах, на это точно не способен. Каким бы техниками не владел. Нужен тонкий контроль и мощность. Это уровень сердца. Мысль стала обретать четкую форму. Я сделал едва заметный контролируемый вдох. Успокоил внутреннюю дрожь внимания и активировал духовное зрение. Мир налился знакомыми оттенками энергии. От Игоря исходило свечение, не ослепляющее, не агрессивно выпирающее, как у того мага с ледяной саблей, но невероятно густое и сконцентрированное, как расплавленный металл. Оно было сфокусировано в центре его груди, образуя компактное, размером с кулак, пульсирующее ровным светом ядро. Без сомнения, духовное сердце. Но не начального уровня, как у Марка или того убитого мной грабителя, это было что-то на порядок выше. Энергия внутри ядра не клубилась хаотично, а была выстроена в четкую, жесткую, геометрически упорядоченную структуру. От этого стабильного центра расходились мощные ровные потоки по всему телу. Не было ни одной слабой или разорванной линии. Энергия была сравнима с червином. Но хотя мой названный отец выигрывал в чистой мощи, Игорь брал вверх в плане стабильности и плотности. Мне потребовалось реальное усилие воли, чтобы не изменить выражение лица. Поздняя стадия сердца. В 25 лет. В любом клане, в любой имперской академии сочли бы уникальным талантом, его бы носили на руках, он был бы гордостью в семье, одним из главных наследников и будущих лидеров, лицом клана. Но он этого не делал. Вместо триумфа и почестей он играл здесь, в роскошной, но воняющей спиртом комнате, роль пьяного никчемного повесы. Скрывал свою истинную силу от всех и только что сказал, что снова вернется к этой роли после нашего разговора добровольно. Потом я осознал второе, еще более важное. Он только что показал мне свой истинный уровень, сознательно, намеренно. О духовном зрении он не мог знать, но должен был понимать, что я смогу примерно оценить его возможности. По способности вывести алкоголь из тела, по тому небрежному жесту, которым Игорь открыл и закрыл окно комнаты, и банально по тому ледяному холоду, что до сих пор не выветрился из помещения. Почему? Потому что у него уже есть абсолютный рычаг давления на меня. Он только что снял с меня розыск, за который могла грозить каторга, если я проболтаюсь кому-либо о его реальной силе, о том, что он не тот, кем притворяется, Игорь легко может все вернуть на круги своя. Или сделать в 100 раз хуже, обвинив в чем угодно. Он не боится, что я его сдам, потому что я теперь намертво связан молчанием. Он купил его дорогой ценой. Но его вопрос значит, что он не против обменять мою тайну на свою. «Я начинаю понимать», — сказал медленно. «Внутри вашего собственного рода вас не любят или боятся. Не ценят по достоинству, несмотря на ваш уровень. Возможно, видят в вас прямую угрозу из-за вашей силы и происхождения от матери или просто из-за вашего характера. И вы, прекрасно понимая это, несмотря на ваш реальный уровень, предпочитаете не бороться открыто, а скрываться». Не привлекать лишнего внимания, выглядеть для всех, для отца, братьев, для всего рода, беспутным пьяницей, безмозглым дураком и завсегдатаем публичных домов, который тратит время на сомнительные связи с полуразгромленной бандой и просиживает штаны в дорогих кабаках. Никто не будет ждать от вас серьезных действий, стратегических ходов, претензий на власть. Я сделал небольшую, но ощутимую паузу, проверяя его реакцию. Он не двинулся, не моргнул, только в уголках его глаз, в тех самых тонких морщинках, что прорезались от смеха, теперь собралось другое напряжение. Не от улыбки, а от предельной сосредоточенности, от ожидания продолжения. И тогда ваше сегодняшнее предложение мне – это не просто выгодное дело или замена одного партнера на другого. Это ваш первый реальный активный шаг. Шаг из тени, шаг к тому, чтобы заявить о себе внутри рода не как о пьяном бездельнике, а как о сильном игроке. Создать свою собственную лояльную силовую структуру, свое опору на улице, которую вы можете управлять через подставное лицо, через меня. Даже если для этого придется пожертвовать старым отработанным инструментом в лице Ивана Червина. По сути, вы предлагаете мне помочь вам его предать. Отодвинуть в сторону, чтобы укрепить ваши личные позиции в борьбе за наследство Топтыгиных. Игорь слушал, не перебивая, не пытаясь возразить или поправить. Он просто впитывал слова. Потом его лицо внезапно расслабилось, все морщинки разгладились, уголки губ задрожали, и он разразился смехом. Не тем громким пьяным хохотом, что было раньше, а чистым, почти искренним, но от этого не менее жестким и безрадостным. Он смеялся, откинув голову на спинку кресла, и даже вытер указательным пальцем выступившую слезу в уголке глаза. Слезу не от веселья, а от спазма долго сдерживаемых нервов. «Браво!» — сказал он, когда смех утих, так же резко, как и начался, оставив после себя лишь легкую нервную улыбку на его губах. «Браво, Александр! Ты прав почти во всем. досконально разобрал мотивацию как хороший следователь, за исключением одного маленького, но, поверь мне, очень важного нюанса. Он придвинулся к столу, уперся локтями в столешницу, и его взгляд снова стал острым, колющим, как отточенное лезвие. Мне, честно говоря, нет абсолютно никакого дела до судьбы Ивана Червина. Я не настолько хороший или благородный человек, чтобы задумываться о том, какие последствия мои решения принесут для стареющего однорукого бандита. Он был полезным инструментом последние 2 года. Возможно, перестанет быть им уже завтра. В этом мире, в котором мы живем, есть только 2 варианта. Либо ты используешь других, либо тебя используют. Сантименты, благодарность, мораль – это роскошь для слабых, для тех, кто может себе позволить проигрывать. «Я не могу», —